Раздел 6. Скептицизм. Страницы с 404 по 422. Одним из первых таких течений стал античный скептицизм. Как и всякое значительное явление философской жизни и мысли, скептицизм возник не на пустом месте. Он сложился на основе идей, которые были выработаны предшествующим ему развитием философии. Уже наивная диалектика первых ранних школ греческих физиков и материалистов выявила постоянную текучесть всех вещей и явлений, обнаружила ряд противоречий между чувственными впечатлениями и понятиями. Были открыты не только относительность всех явлений, воспринимаемых посредством чувств, но также и отсутствие оснований, которые сделали бы оправданным выбор между двумя противоречащими друг другу утверждениями, поскольку они опираются на свидетельства и данные чувств, и чувственных восприятий. Элиаты установили противоречие между постигаемым посредством чувств, изменением, движением и удостоверяемой умом неизменностью бытия. Демокрит утверждал, что, например, мед ничуть не более сладок, чем горек и так далее. Еще большее развитие эти идеи получили в разработанном софистами учении об относительности и текучести всех вещей и их качеств. Даже выступивший против софистов Платон, учивший об истинно сущих видах, эйдосах, или об идеях, как о предмете истинного разумного знания, сохранил за вещами чувственного мира характеристику относительности, текучести и противоречивости их свойств. Но как бы ни было велико значение всех этих идей для подготовки античного скептицизма, ни одно из этих учений не может быть охарактеризовано как скептическое в истинном и полном смысле понятие. Античный скептицизм — оригинальное учение, если иметь в виду понимание задачи философии и ее содержания. Пирон. Основателем скептицизма был Пирон, родом из Элиды на Пелопоннесе. Условно исчисляемый греческими хронографами расцвет деятельности Пирона, то есть сорокалетний возраст его, приходится или на самый конец IV, или на первое десятилетие III века до нашей эры. Дата его жизни, согласно Диогену Лаэртскому, 365-275 годы до нашей эры. Элида, из которой происходил Пирон, была ареной деятельности так называемых элидских диалектиков. На философское развитие Пирона, кроме них, имели влияние мегарские диалектики. Но особенно учение Демокрита, усвоенное Пироном как из первоисточника, так и от последователя Демокрита, Анаксарха. Сохранились сведения об участии Пирона в азиатском походе Александра Македонского и о знакомстве его с индийскими аскетами и сектантами, образ жизни которых, быть может, способствовал в известной мере оформлению характерного для Пирона этического идеала ничем не возмущаемой безмятежности — атараксия. Учительская деятельность Пирона протекала в Элиде. Он не был писателем основанной им школы, ограничился устным изложением своего учения и не оставил после себя никаких сочинений. Состав идей, образующих содержание пиронизма, нелегко установить, так как последующая традиция скептицизма приписала Пирону ряд положений, принадлежность которых ему вызывает сомнения и не может быть за отсутствием сочинений самого философа проверена. Название течения произошло от греческого глагола, который в первоначальном и прямом смысле означает «озираться», или осматриваться, а в производном — взвешивать, быть в нерешительности. Последнее значение и легло в основу наименования школы, так как для античного скептицизма характерно не прямое догматическое отрицание возможности познания, а лишь воздержание от решительных и окончательных высказываний, от решительного предпочтения одного из двух противоречащих друг другу, но с точки зрения скептиков, равносильных суждений. Исторические причины, породившие античный скептицизм и способствовавшие его последующему возобновлению через 100 лет после его возникновения, определяются тем же социально-политическим и культурным упадком Греции, который был характерен для IV и III веков до нашей эры. Интерес к теории, к теоретическому выяснению картины мира, природы действующего в нем человека, к космологии, физике, астрономии повсеместно падает. Философов интересует не столько вопрос о том, что есть и как существует мир, сколько вопрос о том, как надо жить в этом мире, чтобы избежать угрожающих со всех сторон бедствий и опасностей. Философ, который был ученым, исследователем, созерцателем, становится теперь мудрецом, добытчиком не столько знания, сколько счастья, умельцем жизни. В философии он видит деятельность и строй мысли, освобождающий человека от бедствий, опасностей, от ненадежности, обманчивости, от страха и волнений, которыми так полна и испорчена жизнь. По-видимому, именно Перону принадлежит характерная для всего последующего античного скептицизма формулировка философской проблемы. «Философ, — утверждал Перон, — тот, кто стремится к счастью. Но счастье состоит только в невозмутимости и в отсутствии страданий. Кто желает достигнуть понятого таким образом счастья, должен ответить на 3 вопроса. Первый. Из чего состоят вещи? Второй. Как должны мы относиться к этим вещам? Третий. Какой результат, какую выгоду получим мы из этого нашего к ним отношения? На первый вопрос мы по Перону не можем получить никакого ответа. Всякая вещь, утверждал он, есть это не в большей степени, чем то. Поэтому ничто не должно быть называемо ни прекрасным, ни безобразным, ни справедливым, ни несправедливым. Ни о чем нельзя сказать, что оно существует поистине, и никакой способ познания не может быть характеризуем ни как истинный, ни как ложный. Всякому нашему утверждению о любом предмете может быть с равным правом, с равной силой противопоставлено противоречащее ему утверждение. Из невозможности никаких утверждений, ни о каких предметах, Перон выводил ответ на 2-й вопрос. Единственный, подобающий философу способ отношения к вещам, может состоять только в воздержании от каких бы то ни было суждений о них. Это воздержание, впрочем, не значит, будто для нас не существует ничего достоверного. Скептицизм Перона не есть совершенный агностицизм. Безусловно, достоверными являются для нас по Перону наши чувственные восприятия или впечатления, поскольку мы рассматриваем их лишь как явление. Если, например, нечто кажется мне горьким или сладким, то мое суждение «это кажется мне горьким или сладким» будет истинным. Заблуждение возникает лишь там, где высказывающий суждение пытается от кажущегося заключать к тому, что существует поистине, от явления к его подлинной основе. Ошибку совершает лишь тот, кто утверждает, будто данная вещь не только кажется ему горькой или сладкой, но что она и поистине такова, какой она ему кажется. Этим ответом на второй вопрос философии определяется по Перону и ответ на третий ее вопрос. Результатом или выгодой из обязательного для скептика воздержания от всякого суждения об истинной природе вещей будет та самая невозмутимость или безмятежность, в которой скептицизм видит высшую степень доступного философу счастья. Однако воздержание от догматических суждений вовсе не означает полной практической бездеятельности философа. Кто живет, тот должен действовать, и философ так же, как все. Но от всех прочих людей философ-скептик отличается тем, что, приняв к руководству образ жизни, согласующийся с обычаями и нравами страны, в которой он живет, он не придает своему образу мыслей и действиям значения безусловно истинных. Последующая античная литература сохранила немало рассказов и легенд о моральном облике Перона, о его глубокой убежденности в своей правоте, о поразительной стойкости характера и невозмутимости, проявленных им не раз в минуты опасностей и испытаний. Тимон. Из учеников и последователей Перона, образовавших вокруг него небольшой круг или общину, выделился Тимон, младший его современник, 320-230 годы. Тимон был первым по времени писателем скептической школы, автором многочисленных поэтических и прозаических сочинений. В памяти потомства Тимон сохранился как автор трех книг сатирических стихотворений, пародий особой формы, так называемых «сил», а также как автор многочисленных трагедий и комедий. Есть данные предполагать, что Тимон был связан с кругами ученых-медиков, и что он сам был не только писателем, но и врачом, обучавшим своего сына медицине. Во всяком случае, несомненно, что если не в лице Тимона, то, по крайней мере, в лице поздних деятелей пероновской школы, скептицизм становится философским учением, тесно связанным с медицинской наукой, с научным исследованием чувственных восприятий, чувственных состояний и обнаруживающихся в них противоположностей. Впоследствии Тимону приписывали сочинения о чувственных восприятиях, а также сочинения против физиков. В силах Тимон осмеял споры всех философских школ, кроме Перона, выведенного в качестве авторитетнейшего судьи, Ксенофана, материалиста Демокрита и софиста Протагора. Подобно Перону, и для Тимона наиболее животрепещущим, главным и высшим вопросом философии был вопрос практический — о поведении человека и о высшем доступном для него блаженстве. Уступая Перону в величии характера и мощи духа, не будучи чужд некоторого практического цинизма и грубости, Тимон вошел в историю перонизма как первый пропагандист его основ и, быть может, как один из первых его логиков, критиковавший правомерность гипотез и допущение делимости времени. В теории познания он развивал положение Перона, проводя различие между вещью, как она существует сама по себе, и способом, посредством которого она открывается чувством человека. Достоверную основу познания и деятельности Тимон видел только в непосредственной кажимости чувственного восприятия. Так же, как и Перон, он признавал равносильность всех возможных суждений относительно вещей и их истинной природы, как бы эти суждения ни были противоположны. И так же, как и Перрон, он выводил из этой равносильности противоречащих высказываний о вещах заповедь воздержания от суждения о внутренней природе вещей и идеал совершенной невозмутимости. После смерти Тимона и прекращения деятельности его учеников развитие школы скептицизма прерывается. Возможно, как думает, например, Гаас, что в течение этого столетия традиция скептицизма продолжала развиваться в Александрии. Но явным образом она возобновляется в деятельности учеников Птолемея, Сарпедона и Гераклита. Последний, быть может, был тот самый врач-эмпирик, свидетельство о котором прочно сохранилось у Галена.